Глава 31. Так ты посмеешь, может быть, в его берлоге льва дразнить и Дугласа в дому его? Вальтер Скотт, Мармион. Волнение мало-помалу улеглось, и жители поселка стали один за другим расходиться по домам, каждый храня на лице серьезную мину человека, внесшего свою лепту в дело общественного порядка. Когда Оливер Эдвардс, возвращаясь от священника, встретил на своем пути молодого юриста, уже известного читателю под именем мистера Липпета. Между этими двумя молодыми людьми было очень мало схожего как во взглядах, так и во всем их внешнем облике, но оба принадлежали к наиболее образованной прослойке этой маленькой общины и потому, разумеется, были знакомы. Сейчас они уже успели заметить друг друга, разойтись молча было неудобно, и между ними произошел следующий разговор. «Прекрасный вечер, мистер Эдвардс», — начал адвокат, которому явно хотелось побеседовать. «Но нужен дождь. Весьма нужен. Всегда или засуха, или потоп — таков основной недостаток здешней погоды. Вы, вероятно, привыкли к более ровному климату?» «Я родился в этом штате», — сухо ответил Эдвардс. «Да? Мне приходилось слышать на этот счет разное мнение. Впрочем, человек так легко свыкается с новым местом, что совершенно несущественно, где именно он родился. Интересно, как отнесется судья к делу Натаниэля Бампо?» — К делу Натаниэля Бампо? — переспросил Эдвардс. — О чем вы говорите, сэр? — А вы разве не слышали? — воскликнул тот с удивлением, разыгранным столь ловко, что оно показалось Эдвардсу искренним. Может получиться весьма неприятная история. Дело в том, что старик нынче утром подстрелил в горах оленя, а в глазах судьи это серьезное преступление. — Ах, вот как! — сказал Эдвардс и отвернулся, чтобы скрыть краску, вдруг проступившую на его загорелом лице. — В таком случае охотнику придется уплатить штраф. — 5 фунтов, — заметил адвокат. — Наберется ли у старого Натти столько денег? — Наберется ли? — воскликнул юноша. «Я не богат, мистер Липпет. Нет, я беден, и весь свой заработок откладываю ради цели, чрезвычайно для меня важной. И все же я не дам кожаному чулку пробыть в тюрьме даже час. Я истрачу последний свой цент, но выручу старика. Кроме того, он ведь убил 2 пум. Премия за них с лихвой покроет сумму штрафа». «Да-да», — сказал адвокат, потирая руки. На физиономии его появилось выражение удовольствия, отнюдь непритворного. — Я не сомневаюсь, что мы распутаем это дело. — Что распутаем? — Какое дело? — Прошу вас, сэр, объясните. Натти подстрелил оленя. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, что случилось потом, — продолжал мистер Липпет доверительным тоном, который подкупил молодого человека, сколь немало он был расположен к юристу. На него поступила жалоба. Свидетели присягнули в том, что в хижине у Натти Бампа спрятана оленина. Судья дал ордер на обыск и... — Обыск? — в ужасе воскликнул Эдвардс и снова отвернулся, теперь уже для того, чтобы скрыть покрывшую его лицо бледность. — И что же было обнаружено? Что увидели? — Только дуло ружья старого Бампо. А это зрелище способно усмирить чье угодно любопытство. «Так, — Так-так, — воскликнул с облегчением Эдвардс, раздражаясь громким смехом. — Значит, старый герой вынудил отступить противника. Вынудил, ведь правда? Адвокат удивленно уставился на юношу, но тут же снова заговорил на занимавшую его тему. — Позвольте заметить вам, сэр, дело это не шуточное, — сказал он. — $40 премии и ваш полугодовой заработок сильно подтают к тому времени, когда оно будет улажено. Бампо нанес магистрату оскорбление при исполнении им служебных обязанностей и вдобавок угрожал оружием констеблю. Это вина немалая. Она наказуема не только штрафом, но и тюремным заключением. Как? Посадить кожаного чулка за решетку? Нет-нет, сэр, это сведет старика в могилу. — Нет, этого они не сделают. — Знаете что, мистер Эдвардс, о вас поговаривают, что вы человек странный, — сказал вдруг юрист, переходя на откровенный тон. Если вам известно, как можно заставить присяжных не выносить приговора виновному, какое дело для них ясно и доказательства неоспоримы, то я готов признать, что вы более моего сведущи в вопросах юриспруденции, хотя я получил диплом и занимаюсь судебной практикой целых 3 года. Но у Эдвардса разум уже начинал брать верх над чувствами, и по мере того, как юноша все яснее видел подлинную сложность дела, он больше вникал в то, что говорил ему адвокат. Волнение, в первый момент невольно вырвавшееся наружу, улеглось, и хотя было очевидно, что Оливер еще очень взбудоражен всем тем, что только что узнал, он сумел взять себя в руки и теперь внимательно слушал советы мистера Липпета. Несмотря на растерянность в мыслях, Оливер вскоре сообразил, что почти все, что предлагает юрист, сводится к хитрым уловкам, требующим при этом немалого времени для своего осуществления. Это не соответствовало ни нраву юноши, ни его материальным средствам. Однако Эдвардс дал понять мистеру Липпету, что в случае, если дело будет передано в суд, он готов полностью оплатить его адвокатские услуги, что было принято юристом весьма положительно. На этом они расстались. Один чинно прошествовал к небольшому строению, деревянная вывеска над дверью которого гласила «Мистер Липпет, юрист», а второй энергично зашагал к дворцу Мармадьюка Темпла. Мы же на время предоставим юриста самому себе и направим внимание читателя на его клиента. Войдя в холл, широкие двери которого были раскрыты настежь, давая доступ теплому вечернему воздуху, Эдвардс увидел Бенджамина, выполнявшего обычные свои домашние обязанности, и торопливо спросил, где судья. «У себя в кабинете, а с ним плотник Хайрам, а мисс Лиззи в гостиной. Ну, скажу я вам, мистер Оливер, вот было натворило нам беды эта кошка или пума, как ее там. Я этого зверя знаю плохо, в Англии у нас таких не водится. Еще в прошлом году я говорил, что в горах бродит дикая кошка. Я сам слышал ее мяуканье как-то осенним вечером, когда возвращался в ялике с рыбной ловли. Кабы она вышла, так сказать, на открытую воду, чтобы было ясно, куда вести судно, я бы тут же разделался со зверюгой. Но попусту водить глазами по верхушкам деревьев, выискивать ее — это для меня все одно, что стоять на палубе одного корабля и глазеть на Марсы другого. Все равно не отличишь одну снасть от другой и... — Да-да, разумеется, — прервал его Эдвардс. — Я должен видеть мисс Темпл. — Это нетрудно, сэр, она в соседней комнате. — Ах, мистер Эдвардс, какая б то была утрата для судьи, кабы мисс Лиззи погибла. Провались я на этом месте, если знаю, где бы ему тогда раздобыть себе другую дочку, совсем взрослую, я хочу сказать. — Да, сэр, на мой взгляд, мистер Бампо человек достойный и маху не даст, коли дело дойдет до ружья или остроги. Я почитаю его своим другом, как и вас, мистер Оливер. — Спасибо, Бенджамин. — Она может понадобиться, — воскликнул Эдвардс, порывисто сжимая руку дворецкого. — Она может очень скоро нам понадобиться. И тогда я дам тебе об этом знать. И, не дожидаясь, пока честный малый обдумает ответ, юноша высвободил руку из его мощного пожатия и прошел в гостиную. Элизабет была одна и сидела все так же, откинувшись на диване. Погруженная в глубокое размышление, девушка прикрыла глаза рукой, по форме и цвету являвшей собой совершеннейший образец искусства. Пораженный прелестью изящной фигуры и ее позы, юноша умерил нетерпение и приблизился к Элизабет осторожно и почтительно. «Надеюсь, я не помешал вам, мисс Темпл», — начал он, — «но мне необходимо поговорить с вами». Элизабет отняла руку от лица, и Эдвардс увидел, что глаза девушки подернуты влагой. «Это вы, Эдвардс», — произнесла она тоном мягким и кротким, обычным в ее разговорах с отцом, но в отношении юноши это было впервые и взволновало его до глубины души. «Как чувствует себя бедняжка Луиза?» О, она с отцом спокойна и преисполнена благодарности Богу. Я еще никогда не был свидетелем проявления столь горячих чувств, какие она выразила мне в ответ на мою радость по поводу ее спасения. Мисс Темпл, Когда я услышал о том, что вам пришлось пережить, я от волнения потерял дар речи. Я опомнился лишь на пути к дому мистера Гранта. Мне кажется, там я сумел лучше выразить свое сочувствие, потому что мисс Грант даже расплакалась, слушая мои незамысловатые речи. Элизабет ответила не сразу и снова закрыла лицо руками. Но уже в следующую минуту, подавив волнение, она поглядела прямо на Эдвардса, не спускавшего с нее глаз, и сказала с улыбкой: «Ваш друг, кожаный чулок, отныне и мой друг, Эдвардс. Я все думаю, как бы мне получше отплатить ему. Быть может, вы, так хорошо знающий всю его жизнь, все его нужды, поможете мне?» «Да», — воскликнул юноша с жаром, изумив тем свою собеседницу. «Благослови вас Бог за ваше доброе сердце. Натти имел неосторожность приступить закон. Сегодня утром он убил оленя. Я считаю, что я должен понести наказание вместе с ним, потому что я тоже принимал участие в этой охоте. Вашему отцу подали жалобу. Он отдал распоряжение обыскать». «Да, я все это знаю», — прервала его Элизабет. «Закон обойти нельзя. Хижину Натти обыщут, обнаружат оленя и возьмут штраф с охотника. Но я хочу задать вам ваш же вопрос. Вы столько времени живете под нашей крышей и все еще не знаете нас? Взгляните на меня, Оливер Эдвардс. Неужели вы можете поверить, что я позволю посадить в тюрьму человека, который только что спас мне жизнь? Что я пожалею денег на уплату за него штраф? Нет, сэр. Мой отец судья, но он прежде всего человек и христианин. Дело будет улажено. Никто не обидит Натти». «Какую тяжесть сняли вы с моей души!» — воскликнул Эдвардс. «Значит, старика больше не будут тревожить. Ваш отец не даст его в обиду. Я должен верить, раз это говорите вы, мисс Темпл. Вы имеете возможность выслушать заверение и самого судьи, мистер Эдвардс. Вот идет отец. Он вам скажет тоже». Но вошедший в эту минуту Мармадьюк всем своим видом сразу рассеял радужные надежды Элизабет. Лоб его был нахмурен, лицо озабочено. Ни Элизабет, ни Оливер не произнесли ни слова. Судья несколько раз прошелся по комнате и затем сказал: «Все наши планы рухнули, дочка. Своим упрямством кожаный чулок навлек на себя негодование судебных властей, и теперь я уже не в силах остановить ход дела». «Как? Почему, отец? Штраф — это пустяки, я, конечно...» «Я не мог предвидеть, что такой безобидный человек, как Натти, станет оказывать сопротивление представителю власти», — сказал судья. «Я был уверен, что он подчинится распоряжению, у него произведут обыск, возьмут с него штраф, и закон будет удовлетворен. Но теперь старику придется изведать всю его суровость». «И какое же наказание грозит ему, сэр?» — спросил Эдвардс, стараясь говорить спокойно. Мармадьюк круто повернулся в сторону юноши. «Вы здесь? Я вас не заметил. Судья не может ничего сказать, пока не выслушает свидетельские показания, и присяжные не вынесут свой приговор. Однако в одном я могу заверить вас, мистер Эдвардс. Все будет сделано по закону. Хотя и у меня были моменты слабости, желание простить Натти его вину, потому что он оказал моей дочери неоценимую услугу. Никто, я полагаю, не сомневается в чувстве справедливости, присущем судье Темплу», — проговорил Эдвардс с горечью. «Но обсудим все спокойно, сэр. Неужели возраст, образ жизни моего старого друга и незнание законов не являются смягчающими вину обстоятельствами?» «Обстоятельства могут смягчить преступление, но могут ли они оправдать его? Скажите, молодой человек, должно ли общество терпеть, когда представителям власти угрожают оружием? Разве для того старался я укротить этот дикий край?» «Если бы вы укротили тех диких зверей, сэр, что еще сегодня утром угрожали жизни вашей дочери, ваши доводы звучали бы убедительнее». «Эдвардс!» — воскликнула Элизабет. «Спокойно, дитя мое», — — остановил ее отец. — Молодой человек несправедлив ко мне. Я не давал ему для этого повода. Я оставлю без внимания ваши слова, Оливер. Я знаю, вы друг Натти, и, ратуя за него, перешли границы благоразумия. — Да, он мой друг, — воскликнул Эдвардс, — и я горжусь этим. Он человек простой, необразованный, даже невежественный, и, быть может, с предрассудками, хотя мне думается, его взгляды на жизнь во многом правильны. Но главное — это доброта его сердца, сэр. Она с лихвой покроет тысячи недостатков. Он верен друзьям. Он никогда не покинет в беде друга, не только человека, но даже и собаку. — Это хорошая рекомендация, мистер Эдвардс, — мягко проговорил судья. — Но мне не удалось заслужить расположение кожаного чулка. Со мной он всегда резок. Однако я терпел это как причуду старого человека. И теперь, когда он предстанет передо мной как его судьей, он убедится, что прежнее его вызывающее поведение, равно как и оказанные мне большие услуги, не повлияют на решение. Да разве это преступление — прогнать от своих дверей наемного негодяя? Нет, сэр, если во всем этом деле есть преступник, то это не Натти Бампо. — А кто же, по-вашему, сэр? — спросил судья, глядя прямо в глаза разгорячившемуся юноше. Лицо Мармадьюка Темпла уже вновь приняло свое обычное спокойное выражение. Молодой человек не выдержал, он уже и без того был крайне взволнован, и теперь при этом вопросе судьи он окончательно отбросил всякую сдержанность. — Кто преступник? — И вы спрашиваете об этом меня? — воскликнул он запальчиво. — Спросите-ка собственную совесть, судья Темпл. Подойдите к двери, взгляните на долину, на мирное озеро, на темные горы и скажите своему сердцу, если оно у вас есть, откуда пришли к вам все эти богатства? Как случилось, что вы стали их обладателем? Неужели вы не сгораете со стыда, когда видите, как бродят по этим землям обнищавший, обездоленный магиканин и кожаный чулок? Мармадьюк в глубоком изумлении внимал этому бурному взрыву негодования, но когда юноша умолк, он знаком остановил дочь, проявлявшую признаки нетерпения, и сказал: «Вы забываетесь, Оливер Эдвардс. Я уже слышал, что вы утверждали, будто вы потомок туземных властителей этих земель. Но, право, ваше образование ни к чему вам не послужило, если вы не знаете, что земли эти достались мне по соглашению с вашими собственными предками, если вы действительно претендуете на туземное происхождение. И пусть небо будет мне свидетелем, оно знает, как я использовал эти права. А после того, что вы осмелились мне сказать, мы должны расстаться. Я слишком долго предоставлял вам мой кров, настало для вас время покинуть его. Зайдите в кабинет, я выплачу все, что остался вам должен. Если хотите прислушаться к совету того, кто намного вас старше, опасайтесь, чтобы ваша невоздержанность не повредила вам в будущем». Гнев юноши уже остыл. Он стоял и глядел отсутствующим взглядом вслед удалявшемуся Мармадьюку. Мысли Эдвардса были далеко. Наконец он опомнился и, медленно обведя взглядом комнату, увидел, что Элизабет опустила голову на грудь и вновь закрыла лицо руками. Вся горячность его исчезла. «Мисс Темпл, я позволил себе лишнее. Я забыл о вашем присутствии. Вы слышали, что сказал ваш отец. Я нынче же покину ваш дом, но с вами я хотел бы расстаться по-дружески». Элизабет медленно подняла голову, и на мгновение в глазах ее мелькнула грусть, но тут же они зажглись всегдашним огнем. Щеки девушки запылали. В ней произошла резкая перемена, она встала и двинулась к двери. — Я прощаю вас, Эдвардс, и отец мой тоже простит вас, — сказала она, обернувшись у самого выхода. — Вы судите о нас неверно, но придет время, и вы измените мнение. — Изменить мнение о вас, мисс Темпл? — прервал ее юноша. — Нет, никогда. Я не хочу вас слушать, сэр. Говорить буду я. Во всем, что произошло, есть нечто, чего я не понимаю. Но передайте кожаному чулку, чтобы он видел в нас не только судей, но и друзей. Пусть наш разрыв с вами не причинит ему лишних огорчений. Все равно, что бы вы ни говорили, вы не в силах ни облегчить его участь, ни усугубить его вину. Мистер Эдвардс, желаю вам счастья и более добрых друзей. Юноша хотел что-то сказать, но Элизабет скрылась за дверью, и когда он вышел, девушки уже нигде не было видно. Мгновение Эдвардс стоял в оцепенении, затем бросился вон из дома и поспешил к хижине охотника.